Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было. Венчальное платье шили в долг, и когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать, а завтра? Ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные, испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери. «О, как я несчастна!» — думала она. «Зачем я так несчастна?» С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеевич трогал ее за талию, похлопывал по плечу. Она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец Петр Леонтьевич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда. У мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивые беспокойные мысли, что скоро-скоро отца волят из гимназии за слабость, и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Ну вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеевич, не молодой, не красивый, но с деньгами. У него в банке 1100, есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами, на хорошем счету, его сиятельство. Ему ничего не стоит, как говорили Аня, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Этот поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике, на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду, подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, из плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам-офицерам, весело смеялась и говорила быстро: «Здравствуйте! Как поживаете?» Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. «Зачем мы здесь стоим?» – спросила она. «Здесь разъезд», — ответили ей, — «ожидают почтового поезда». Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и что слышалась музыка, и луна отражалась в пруде, и от того, что на нее жадность, любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость. И когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там, за деревьями.